Глава 7. Рафаэль. Вечерний визит в крупнейший порт на берегу Карибского моря прошел плодотворно. Правда, дипломатическим путем раздобыть нужную информацию не вышло, но да ладно. Главное, как только истекут установленные мною 12 часов, потерянный груз вновь будет на нужном корабле. Конечно, это лишь небольшая часть от того, что еще придется сделать. Ибо раз уж у кого-то хватило наглости забрать то, что принадлежит мне, значит, пора ждать неприятностей. К слову, кто эта самая сволочь, так и не узнал. Впрочем, неудивительно. Учитывая местный менталитет, они скорее позволят сжечь весь город, чем выдадут своих. Тем более, если это один из баронов, правящих побережьем. То, что именно так, я даже не сомневался. Ни у одного из других нет столько наглости и отсутствия инстинкта самосохранения. Им же хуже. Солнце только-только осветило горизонт, и в комнате было еще довольно темно, когда спящая девушка завозилась. С учетом того, что она и так разлеглась почти на всю кровать, положив на меня руку и ногу, растянувшись на манер звезды, то тем самым задела недавнюю рану. Хотя та почти затянулась, ощущение все равно оказалось малоприятным. И все равно улыбнулся, обернувшись, наблюдая за пробуждением Златовласки. Уж слишком интересно было взглянуть в симпатичное личико, когда та поймет, в какой позе проснулась. И улыбнулся еще шире, припомнив ее вчерашнее поведение и осторожное прикосновение, пока думала, что я сплю. Притворство определенно того стоило. Златовласка как раз потянулась всем телом, прогибаясь в спине, а после перевернулась на живот, тем самым оказавшись у меня под боком, и явно продолжая дремать. Еще и за руку меня обняла, прижавшись к ней щекой. Правда, почти сразу напряглась и резко уселась в постели, глядя на меня с растерянностью и затаённым ужасом. Я промямлила, не договорив, и отвела взор к дверям. «Доброе утро, сеньор Оливейра. Как вы себя чувствуете? Я же вас не задела?» Хотела еще что-то сказать, но в итоге отползла подальше от меня, явно подумывая сбежать из комнаты поскорее. «Задела», — отозвался охотно. Слишком забавной она выглядела. «Я не хотела», — прошептала виновата и посмотрела на меня. Теперь на личике проступил настоящий испуг. «Я же даже одеяло специально положила, чтобы не бередить вашу рану. Очень больно?» Подвинулась ближе и прикоснулась к розоватым рубцам, проверяя их состояние. Перехватил тонкие пальчики, задумчиво уставившись на нее. Как-то уж нереально много беспокойства читалось в ней. И из-за кого? Меня? На мои действия Микаэла замерла, а после шумно выдохнула и прикрыла веки. «Простите», — произнесла уже более ровным голосом. «Я просто испугалась, что могла по неосторожности причинить вам боль или разбередить рану. Никогда раньше не спала с кем-то в одной кровати». Совсем засмущалась. «Чур, я первая в душ!» — выкрикнула, сбегая в обозначенном направлении. «Первая так первая!» Пробормотал ей вслед обратно, укладываясь на постели. Большая половина дня у меня была железно свободна, что бывало нечасто, поэтому я даже и не определился еще, чем дальше заняться. Впрочем, для начала дождусь своего референта, который скрылась в ванной, а о том, чтобы прихватить с собой вещи, не подумала. Устроился поудобнее. Минут через 10 послышались тихие шаги босых ног, а после на пороге спальни, обернутая в одно полотенце. Появилась та, кого ждал. Замерла, топчась на месте. «Я одежду забыла», — проговорила она, глядя в пол, не решаясь пройти дальше. «Так и понял», — кивнул важно, поднимаясь с кровати. И самому не мешало бы одеться, но то не сильно занимало. Подошел к оставленной девушке сумке с вещами, собираясь подать ту. Но отвлек стук в дверь. Пришлось идти открывать. Завтрак принесли. И если служащий отеля еще накануне вечером я звал сам к определенному времени, то вот сопровождение из числа охраны явно было лишним. Хотя давно уже привык, что дядя не такие номера выкидывает. Впрочем, на этот раз хваленая выдержка посланника вожака огненного клана дала сбой. Стоило только увидеть полуголую девушку. Заинтересованный взгляд прошелся по обнаженным ножкам моей ассистентки, медленно скользя выше к едва прикрытым белым полотенцем бедрам. Переместился на грудь, плечи, шею, облепленные длинными прядями мокрых волос. Взор у оборотня резко потемнел. А вот Златовласка этого интереса даже не заметила, замерев на пороге спальни и пристально следя за тем, как работница отеля шустро накрывает на стол. В комнате же, казалось, в одночасье повысилась температура. У меня так точно. «Пробовать тоже будешь?» — обратился к охраннику. То ли у него мозги переклинило, то ли еще что, но истинный посыл моего вопроса до него дошел далеко не сразу. «Не отказался бы», — пробормотал он. Пялиться на мою соседку по номеру так и не перестал. Правда, почти сразу до него все же дошло, что он сказал. Открытого интереса поубавилось. Более того, поспешил наконец ретироваться, уведя и работницу отеля. «Слушайте, и как у вас помещается столько еды?» — задумчиво произнесла Микаэла, продолжая смотреть на заставленный разнообразными блюдами стол. Кажется, уже и одеяние ее больше не смущало, настолько заинтересовалась она собственным вопросом. Я же просто-напросто пожал плечами. Девушка перевела свой взор от нашего завтрака на меня. Похоже, только сейчас, сообразив, в каком виде я пребываю. Да и она сама. Только вместо того, чтобы смутиться и уйти одеваться, принялась рассматривать подробнее. Синий взгляд медленно скользил по моим плечам, груди, животу. Ощущал его на себе, как если бы действительно меня касалось. И, возможно, я бы спровоцировал ее на это. Да только в этом всем не было ничего откровенного. Простое девичье любопытство. Будто она вообще впервые в жизни видела почти голову мужчину. Если не брать в расчет повязанного на бедрах полотенца. «А почему у вас нет веснушек на теле?» — задала неожиданный вопрос. Такого определенно не бывало прежде. Пришлось вдохнуть глубже. А то едва не расхохотался. «А почему они у меня должны быть?» — поинтересовался встречно. «Ну, вы же рыжий?» — выдала девчонка очевидный факт. «Я думала, у всех рыжих есть веснушки». «То есть, раз уж ты блондинка, то совсем безмозглая?» — бросила ответно. «Ну, нет». Заметно смутилась и опустила взор в пол. «Я просто как-то читала, что это особенность кожи всех рыжих», — пояснила негромко, продолжив смотреть на меня из-под лобья. И снова, как на его, ощутил на коже ее изучающий взгляд. Словно не просто смотрела, а прикасалась своими тонкими пальчиками, ведя линию от самого лица к низу живота. «Занятную литературу ты читаешь», — только и сказал. «Тоже пойду схожу в душ», — отвернулся от нее. Направился прямиком в ванную, проведя там довольно много времени. Возвращаться обратно в гостиную почему-то не хотелось. А еще в голове засел образ девчонки, от которой только что банально сбежал. Слишком уж... всего слишком. В том числе и моих мыслей о той, до кого, в общем-то, мне совсем не должно быть никакого дела. Вернувшись в комнату, застал своего референта, заканчивающий завтракать. И одеться успела. Хотя не сказать, что наряд сильно отличался от полотенца. Ну, может, чуть длиннее. В остальном же белое платье с юбкой-фонариком мало что скрывало. А талию так и вовсе лишь подчеркнуло еще больше. Хорошо, хоть плечи больше не оголены. Волосы девушка на этот раз заплела в какую-то сложную косу, немыслимым образом уменьшающую их длину чуть ли не вдвое. На ножках красовались балетки, а непривычно моему взору туфли на каблуках. Да. Из чего бы мне стал до такой степени досконально интересовать внешний вид других? «Ваши вещи», — указала Златовласка пальчиком на весь мой багаж у дверей. «Охрана занесла, которая заняла ваш номер», — съехидничала. «Кажется, они после самолета и прошедшей ночи решили, что мы вместе», — усмехнулась. «Я взяла на себя ответственность разнообразить их личную жизнь, чтобы в чужую не лезли», — предвкушающе оскалилась. Вот теперь на безобидную милашку она вовсе не тянула. «И как же?» — заинтересованно посмотрел на довольную собой девчонку. Та еще шире заулыбалась. Послала им записку через служащего отеля. Не спешила она рассказывать все и сразу, вернувшись к трапезе. Каша с кусочками фруктов. Непонятно, когда успевшиеся обзавестись. от якобы компании человеческих девушек, с которой они вчера познакомиться успели. Окончательно замолчала. И? Подтолкнул ее к продолжению. А еще почему-то ребят уже заранее жаль стало. И эти дамы, показала воздушной кавычкой пальцами, будут ждать их на завтрак. Посмотрела на наручные часы. Уже начался, точнее. Правда, это не совсем те девушки. Состроила невинный вид. Точнее, совсем не девушки. Уткнулась в тарелку с кашей. С пару мгновений я смотрел на дрожащие плечи, едва сдерживающий смех блондиночки, пока до меня доходил весь смысл созданной подставы для сопровождающей нас охраны. На топот и ругательство последних, к слову, и отвлекся по итогу. «Он меня трогал! Трогал!» — брезгливо вопил один из парней. «И тебе одного!» — донеслось мрачное от другого. «Надо было им шею посворачивать», — заметил третий. «Да мне к ним прикасаться противно, а вы шеи сворачиваться брались!» — снова заверещал первый говоривший. «К тому же люди!» «Меня больше волнует, кто тут шутник!» Вставил молчавший до этого четвертый участник компании. Моя помощница на этом моменте едва не подавилась от смеха. Разговор резко прекратился, а шаги замерли неподалеку от нашего номера. Послышался маловнятный шепот, а затем стук в дверь. Микаэла посмотрела на меня с ожиданием. Ничего не оставалось, как идти открывать. «Ну и?» — проговорил сухо, уставившись на непутевых оборотней. Те как-то разом стушевались, впрочем, вполне ожидаемо. «Вам заняться больше нечем, как прогуливаться тут?» — дополнил, прищурившись. Ответом мне стало молчание. Вся четверка недобро покосилась на Златовласку, которая даже не пыталась скрыть своего участия в происходящем, нагло ухмыляясь. «Как завтрак, мальчики?» — поинтересовалась с неожиданно милой улыбочкой. «Вкусный?» Отвечать ей никто, естественно, не стал. Разве только злобное рычание всей четверки могло сойти за ответ. Те дружно двинулись в сторону виновницы, но дальше, чем на полшага, они все равно не продвинулись. Я же в дверях стоял. Повезло моему референту, что она мне живой нужна. «Зато вы теперь знаете, что чувствовала я этой ночью», — наставительно отозвалась блондиночка. «Я вот тоже, знаете ли, не люблю, когда меня подставляют. Тем более так». Обиженно надулась и отвернулась от всех. Вот только адресатов послания нисколько не проняло. Наоборот, запыхтели не менее обиженно. «Тоже мне хомячки!» «И на каждую вашу выходку буду отвечать тем же, учтите это», — предупредила в дополнение. Послал ей осуждающий строгий взгляд. Та снова обиженно надулась. Теперь уже из-за меня. «А теперь, если детсадовские разборки окончены, идите, найдите, чем заняться еще», — подвел нехитрый итог произошедшему. «Вот только никто так и не подумал свалить. Совсем уже обнаглели. Пришлось вспомнить о том, кто из нас шестерых тут альфа». «Мне еще раз повторить?» Уточнил вкратчиво, прикрепив к словам для весомости небольшой сгусток силы. Впрочем, дожидаться их реакции особо тоже не стал. Банально захлопнул дверь перед их носом. А после, прогнав все сопутствующие произошедшему мысли, подхватил оставленную у двери сумку с вещами и прошел в спальню. Уже там быстренько переоблачился в один из привычных костюмов. И только потом присоединился к блондиночке. «Будете ругать, да?» Грустно вздохнула Златовласка, опередив меня с началом напрашивающейся беседы. «А это чем-то поможет?» Поинтересовался, в свою очередь, демонстративно мрачно, приступая к завтраку, тем самым негласно закрыв тему. «Действительно бы отругать за подобную выходку, да только заслужили ведь. К тому же идея была не самой паршивой. И что уж там, забавная даже». Девушка наступилась, но спорить не стала. «Приятного вам аппетита, сеньор Оливейра!» Пожелала все еще обиженно, отодвинула от себя опустевшую тарелку и ткнула свой мобильник, что-то сосредоточенно в нем печатая, изредка весело фыркая над чем-то. Я же продолжил есть. В какой-то момент Златовласка отвлеклась от общения по телефону, взяла в руки стакан с апельсиновым соком и поднялась из-за стола. Отошла к окну и принялась смотреть на него с легкой задумчивостью. И я тут подумала, а вам, в принципе, не надоела вся эта охрана? Обернулась снова ко мне, постукивая указательным пальцем правой руки по стакану. «Надоело или нет? Так надо?» Поморщился, снова вспомнив про не в меру заботливого дядюшку. С учетом событий 12-летней давности не сказать, что он был совсем неправ. И нравилось мне это или нет, я вынужденно смирился. «И вы всегда поступаете как надо?» Прищурилась она, а в синих глазах сверкнула откровенная насмешка. Очень уж напоминала своеобразный вызов. «С некоторых пор», — отозвался встречно. «По крайней мере, стараюсь, чтобы так было», — внес уточнение. «То есть мне вас не переубедить немного, отойти от привычных правил и нарушить собственные запреты?» Выгнула брови нагло, ухмыляясь. «Как предсказуемо». Протянула, оставляя стакан соком на подоконник. «Почему-то даже не сомневалась, что душный номер отеля вы предпочитаете больше прогулки на свежем воздухе. А я нам уже даже развлекательную программу подобрала». Наигранно грустно вздохнула и улеглась на софу, вытянув стройные ноги. «Как раз здесь», — показательно уставился на кондиционер, — «не так уж и душно. Снаружи в разы хуже». Прищурился, смерив девчонку придирчивым взглядом с головы до ног. «И да, я предсказуемый. В какой-то мере». Не стал отрицать. «Угу. А еще занудный», — хмыкнула собеседница, по новой уткнувшись в телефон. Невольно улыбнулся, вспомнив, как Селена, старшая дочь альфы-клана Серых Волков, тоже постоянно называла меня занудой. Не мог на нее злиться из-за этого. По сути, она была права. А вот моему референту вряд ли стоило позволять подобное. Опять же. «Охрана нас сопровождает не просто так, сеньора Мартинс», — вздохнул, повторно поморщившись. «И да, на уговоры вредных девчонок, которым скучно живется, с некоторых пор я не ведусь. Так что можешь не стараться. Это мне потом, как правило, слишком дорого обходится». «Вот и приглашай потом всяких рыжих и бесстыжих на прогулку по каменной крепости», — пробурчала блондинка недовольно. «А ведь нормальным оборотнем казался». Я даже не сразу со словами нашелся. Да и потом тоже не особо, если честно. Просто поднялся на ноги и схватил ворчунью за руку. Потянул за собой на выход из номера, вопреки всему, что говорил прежде. О том, что она там вещала прежде про границы, мы с ним позже обсудим. А то спугну еще. «Идем», — только и сказал ей. «Что с охраной? Будем изображать преступников, а не наш конвой?» Съехидничала она. «Может, уж тогда побегаем от них для вида?» «Зачем бегать? Пусть сами прячутся!» Усмехнулся на такое заявление, продолжая тащить Златоласку за собой. «Теперь уже по коридору в сторону лестницы». «Исчезните!» — бросил коротко уже для собственной охраны. «Умели они делать вид, что их не существует, когда надо?» «А в крепости они где прятаться будут?» Поинтересовалась со смехом. «Хотя там много переходов, где можно самим от них спрятаться». Задумалась, а после пробежала вперед и уже сама принялась тащить меня до выхода. До нужного места мы добрались пешком. По настоянию все тоже Златовласки, которая с каким-то детским восторгом осматривала вокруг и с громким восхищением отмечала все понравившиеся постройки. Наряды людей, растения. Самое странное, она действительно искренне удивлялась всему новому и необычному, расспрашивая буквально о каждой мелочи. Так что поход наш длился довольно долго. Все то и надо было потрогать, со всеми пообщаться. И ведь окружающие реагировали на подобное поведение девчонки добродушными улыбками и разнообразными комплиментами, которых и мне немало перепало. А одна девочка лет 9 вплела в косу моего референта цветок. Еще и мне сиреневую ленточку подарила, завязав ту на запястье. Микаэла на мою растерянность лишь звонко расхохоталась и потащила дальше за руку. И вот теперь, стоя у подножия холма, на котором в свое время выстроили каменную крепость, Кастильо Сан-Фелипе де Барахас. Она, прикрыв от солнца ладонью лицо, смотрела наверх, куда нам предстояло подняться. «Ну что, сеньор Бука, вы готовы покорять неприступную каменную крепость?» Обратилась она ко мне все с той же улыбкой. «Спорим, я буду первой?» Подмигнула и бросилась бежать вверх по склону. И откуда только такой экземпляр взялся? Пронеслась мимолетная мысль, пока наблюдал за удаляющейся хрупкой фигуркой. Усмехнулся самому себе, внутренне прикидывая время, за которое ее догоню. Даже еще немного постоял, прежде чем отправиться следом. Перехватил девчонку перед входом в основную часть форта. В буквальном смысле. Нагло сгреб в охапку, вплотную прижимая к себе за талию. А Златовласка на это лишь продолжила довольно хохотать. «Так нечестно!» Возмутилась весельем и надула губы, сделав вид, что обиделась. И взлохматила мои волосы. Сказал бы, завороженно глядя на них, но кто так делает? Она меня и раньше удивляла, а теперь так и вовсе. «Честно или нет?» Хмыкнул, скрывая за этим собственное изумление ее поведению. «Мы правила не обговаривали», — пожал плечами, продолжая удерживать девушку около себя. «Так что...» — склонился к ней еще ближе, намеренно задевая губами висок. «И если проиграешь, придется расплачиваться». «А просто так вы ничего не делаете, да?» Убрала руки от моих волос и отстранилась, насколько было возможно. «И что же я буду должна?» — поинтересовалась, прищурившись, и настойчиво надавила мне на грудь, намекая, что ее стоило бы отпустить. «Как бы не так. У тебя есть целых 10 секунд, чтобы предложить самой и договориться со мной». Отозвался невозмутимо, даже не думая отпускать свою добычу. «Иначе я сам решу. Позже». На лице девушки расплылась шальная и вместе с тем коварная улыбочка. Она подалась вперед, приобняв меня за плечи, и прошептала уже у самого уха: «Я вас?» Замолчала, то ли раздумывая, то ли издеваясь над моей выдержкой. «Поцелую». Опалила горячим дыханием мою кожу и тут же отстранилась. «А вы ведь этого хотите?» — уточнила насмешливо, закусив губу. «Вообще, я бы предпочел бутылку хорошего коньяка, но и это сойдет». Сделал вид, что сомневаюсь, покачав головой. «Ну, бутылка так бутылка», — пожала плечами Златовласка. «Сами выбрали», — добавила с ехидством. «Поспорил бы, но разум посетила интересная мысль». «На двоих», — внес дополнением. «Не, я не пью», — произнесла весело, покачав головой. «И что с того?» — поинтересовался ответно. «Совсем не пью», — повторила с широкой улыбкой, сосредоточив внимание на моих волосах. «И запаха не переношу даже, так что на двоих точно не со мной. А уж с кем, решайте сами». Дернулась в желании освободиться из моей хватки. Все ее хорошее настроение резко испарилось, остав на его месте непонятное мне недовольство. «Я уже решил, и если тебя этот вариант не устраивает, то...» Нарочно замолчал, оттягивая время. «Твои 10 секунд истекли, сеньора-референт». Разжал хватку, позволяя девчонке отстраниться. Та буквально шарахнулась в сторону. Раздраженно передернула плечами и прогулочным шагом направилась внутрь двора. Впрочем, мрачность на ее личике царила недолго. Уже через 5 минут она снова с прежним восторгом изучала предместье крепости. «Ух ты!» — выдохнула, оказавшись в каменных переходах. «Целый лабиринт прям». Кажется, была реально готова захлопать в ладоши. Положив одну руку на стену, не спеша направилась вдоль нее, черча пальцами невидимую дорожку. Мне же ничего не оставалось, как вынужденно плестись за ней следом, преимущественно разглядывая саму девушку, чем пятивековую крепость. Чего я там не видел в этих развалинах? Впрочем, отношение той, на ком сосредоточил внимание, можно было сказать совершенно то же самое. И вот вроде обычная девчонка, ничего в ней такого особенного и нет. Разве что тепла и света куда больше, чем во всех, кого до этого встречал и знал. Но это же совсем не повод лажать. Чего тогда меня так зациклило на ней? Самому себе впору удивляться. «Если еще не насмотрелась, гуляй, подожду тебя снаружи». Не выдержал в какой-то момент, развернувшись в обратную сторону. В конце концов, не без присмотра ее оставлял. Вдруг что? Вот только у Златовласки было иное мнение. Догнала меня почти сразу, еще и обогнала, встав передо мной, не давая пройти дальше. Смотрела снизу вверх растерянным взором своих синих глаз. «Что-то не так?» — Это из-за моих вечных восклицаний, да? Я могу быть менее шумной. Вздохнула. И более сдержанной. Дополнила тоном, полным обещанием. Меня иногда заносит, простите. Я просто раньше нигде, кроме дома, не была. Уставилась в оконный проем, возле которого мы остановились. Улыбнулся, хоть и вышло не слишком радостно. Ты тут совершенно ни при чем, сказал как есть. Просто у меня появились кое-какие дела. Нашелся с первым, что только в голову пришло. А еще я совершенно не вижу никакого смысла здесь находиться. Ладно, протянула она задумчиво. Идемте. Развернулась в сторону выхода из крепости. Ты же хотела подняться наверх. Не разделил такой инициативности. Поднимусь в следующий раз. Пожала плечами, даже не обернувшись. У меня еще вся жизнь впереди. Успею везде побывать. В голосе послышалась улыбка. А дела лучше решать сразу, заметила важным тоном. Так папа говорит. Ты мне для этого не нужна, отметил, предприняв последнюю попытку убедить девушку остаться. Если что-то изменится, дам тебе знать. Заодно, может быть, как раз успею придумать, что за дела такие меня отвлекли от прогулки, на которую сам же добровольно подписался. Вряд ли приступ самобичевания в ее глазах будет выглядеть достаточно убедительно. А в порт ее с собой я точно не возьму. Хватит и того, что ей потом придется бумажной волокитой заниматься. Значит, побуду в отеле. Произнесла так, словно это само собой разумеющееся для нее. Сидеть в номере в одиночестве и ждать меня. И почему я в этот момент ощутил себя последней сволочью? Как знаешь. Отмахнулся заодно, прекратив думать о всякой ерунде. Да из чего бы меня должно вообще волновать все это? И лучше сразу в порт.